в обществе таких безупречных свидетелей, как лорд и леди Тарнли. Они подтвердили его показания. Значит, ни один из них, всех троих, не мог совершить убийство и кражу со взломом. Никто из них даже не приближался к конторе Дрейка. Но кто приходил сюда к Хаю в 6 часов? Чарльз Дрейк. И только Дрейк. Кто мог незаметно подлить воду от тропин, пока Хэй переодевался в спальне? Дрейк. Кто долго торчал на кухне? Дрейк. Кому были известны все подробности предстоящей вечеринки, когда она начнется, кто приглашен? Дрейку. Так, идем дальше. Феликс Хэй в 6 часов пил коктейль с еще не отравленным льдом, потом ушел из дома. Мог ли кто-то, кроме Дрейка, в отсутствии хозяина проникнуть к нему в квартиру? Я не имею в виду конкретно ни миссис Синклер, ни Дэнни, ни Шумана. Я говорю, вообще. Ответ на данный вопрос — нет. Встретив на лестнице сторожа Тимоти Риордана, Хэй попросил его подняться к нему в квартиру и убрать там, что Тимоти Риордан и сделал незамедлительно, а потом устроился на кухне и принялся методично уничтожать запасы хозяйского виски. У кого хватит духу бросить в него камень? Риордан знал, когда вернется Хэй, и думал, что он не причинит ему особого ущерба. Покидая квартиру верхнего жильца, он прихватил недопитую бутылку с собой. Но, как бы пьян ни был Тимоти, при нем никто не сумел бы незаметно проникнуть на тесную кухню, да еще и подменить кубики льда. Гайм сокрушенно покачал головой. Конечно, существует еще вероятность того, что зловещим убийцей был сам Тимоти, и лед отравил он. Но такое предположение не выдерживает никакой критики. По-моему, он вообще не знает, что в спиртные напитки добавляют лед на свое счастье. Иначе он сейчас был бы мертв. Да, и вообще, достаточно взглянуть на Тимоти, а потом обдумать все улики, и сразу станет ясно, убийца из него такой же, как из Марши Блайстоун, скажем, или из леди Блайстоун. И тем не менее остается вопиющее противоречие. Если убийца Дрейк, то кто тогда запер дверь черного хода изнутри? Все остальное нам ясно, а дверь? И тут напрашивается единственный возможный ответ. Смешайте джин, ржаное виски и скотч и помножьте на ирландский характер. Тимоти ирландец до мозга костей. Услышав четверть первого, как хлопнула дверь черного хода, он, памятуя о своем долге, встал и закрыл ее. Нам ясны мотивы Чарльза Дрейка. Хэй держал его за жабры, но не показывал виду, что ему все известно. По крайней мере, он так считал. Хэй был никудышним актером. Намекал на то, что многое знает, но открыто ни в чем не признавался. Скорее всего, Дрейк уж давно догадался об осведомленности Хэя. Он понятия не имел, много ли известно Хэю. Но, будучи человеком практичным, Дрейк поспешил принять меры предосторожности. Он послал Хаю флягу Эля с атропином. Смешно. Поллард подметил, что Дрейк разговаривал с ним тоном прожженного злодея. Возможно, он считал себя настоящим циником. Одно Дрейк знал точно. Если прийти в аптеку, наклеив фальшивые бакенбарды, и под каким-то невинным предлогом спросить пузырек с ядом, да еще расписаться в книге вымышленной фамилии, тебя обязательно схватит. Еще в графе Монте-Кристо убедительно показано, можно обратиться к 5 фармацевтам, и тебя выследят в 5 раз быстрее. Единственный способ купить яд незаметно — приобрести его в огромных количествах, и тогда тебя никто ни в чем не заподозрит. Вот возьмем, к примеру, никотин. Такой же яд. Его покупают малыми дозами. Однако в графстве Кент есть места, где никотин продают грузовиками. Вот такой же трюк провернул и Дрейк с атропином. Он представился главой фирмы, которая производит глазные мази, и закупил оптовую партию. 10 унций чистого атропина. Так много, чтобы никто не заподозрил его в желании кого-то отравить. Но Хэй не стал пить отравленный эль. Более того, он догадался, кто прислал ему смертоносный подарок. По-моему, его подозрения на чем-то базировались. Иначе он не отнес бы флягу своим поверенным и не просил бы их, то есть Чарльза, послать Эль на экспертизу.